Глава 58. «Чей это ребенок?» — взволнованно спросила Ребекка. Ее лицо пылало. «Мы еще не установили идентичную ДНК, но это не Тревор Бьючемп. Нам удалось получить образцы ДНК от кровного родственника Бьючемпа, живущего на озере Уильямс, для установления родственной связи. Результат отрицательный. Антрополог оценивает возраст плода примерно в 20 недель». Грейс помедлила. «Я просто решила, что вы захотите узнать об этом». Ребекка поблагодарила ее и отключилась. Она снова посмотрела на фигуру Эша в баре. Бармен принес ему тарелку с едой и выставил пинту пива. Он потянулся к пиву и отпил глоток. Итак, в конце концов, Грейс оказались не чужды человеческие чувства. Она решила проинформировать Ребекку по личным соображениям в качестве жеста солидарности с коллегой из полиции. На самом деле она была не обязана это делать. Ребекка задумалась, переваривая факты и обстоятельства. Предположительно, Эш впервые переспал с Уитни на фестивале Родео 11 июля. Если бы ребенок был от него и если Уитни погибла 27 сентября того же года, то ее плоду было бы 12 недель. Но 20 недель? С кем могла переспать Уитни в мае того года, если не с Тревором? Почему она солгала Эшу? Знал ли Тревор, чей это ребенок на самом деле? Все построения перевернулись с ног на голову. Мысленно Ребекка видела лицо Эша над кедровой могилой, где он увидел крошечный череп и кости. Все эти годы Эш гадал, не растет ли его ребенок где-то в большом мире. Он отдал Уитни все свои сбережения. Он потерял возможность получить образование в колледже. Это стоило ему и Ребекке разрыва их отношений. Это неотвратимо изменило ход их жизней. Одна ложь Уитни. Может быть, если бы она не солгала, то Эш не встречался бы с Уитни в том баре в Девилсбад. Марси не имела бы причины для сплетен. Ребекка простила бы Эша, ведь они пытались достичь примирения, пока Марси не поведала, что он по-прежнему изменяет Ребекке с Уитни. И отец мог бы остаться в живых. Горе обрушилось на Ребекку и прошло насквозь. За Эша. За все, что они потеряли. Ребекка распахнула дверь и снова вошла в паб. Она медленно и осторожно приближалась к Эшу. Вокруг громко шумели. Она положила руку ему на плечо, на его надежное плечо. Он напрягся и резко оглянулся. Она отодвинула табурет и села рядом. Слова внезапно показались слишком огромными, и она не могла произнести их. Слова были как снежная лавина внутри нее, готовая раздробить и унести прочь все, что выросло на пути после давней лжи Уитни Ганьон. Но что тогда останется? «Я думал, Грейс распорядилась, чтобы ты не разговаривала со мной», — сказал Эш. «И не встречалась». Этого не предполагалось. Он ощутил приближение чего-то неизвестного. Это можно было почувствовать по особенному напряжению его мышц. Он ждал, не отрывая от Ребекки взгляда своих льдисто-голубых глаз. Осознание расширилось, и она отчаянно старалась выразить его в словах. «Эш». Волна чувств захлестнула ее. Она попробовала сопротивляться и отвернулась. Он положил ладонь на ее руку. Большую, теплую ладонь. Ребекка сглотнула, набрала в грудь воздуха и повернулась к нему. «Он не твой». «Что?» Ребекка глубоко заглянула в эти глетчерно-голубые глаза. «Тот плод, который носила Уитни, — это не твой ребенок». Он уставился на нее. «Что? Это не твой ребенок, Эш. Отцовская ДНК не совпадает с твоей. Ты не его отец». Он побелел, продолжая смотреть на нее отсутствующим взглядом. Время растянулось, и все вокруг превратилось в размытые пятна лиц и голосов. «Ты уверена?» Она кивнула. Его плечи подались вперед, как будто информационный удар был физическим, как будто его ударили под ложечку. Его лицо как будто обвисло. Его глаза, эти прекрасные, загадочные скандинавские глаза, которые она всегда любила, переполнились чувствами. Эш открыл рот, как будто собираясь что-то сказать, но ничего не произнес. Все слова потонули в водовороте, над которым он был невластен. «Чей?» — выдавил Эш. «Не знаю», — тихо ответила она. Если отцовской ДНК еще нет в системе, они едва ли найдут нужный профиль. Если только не наткнутся на члена семьи. Она помедлила. Мы можем никогда не узнать этого. В уголках его глаз выступили слезы, потекшие по морщинкам. Одна из них попала на шрам на его скуле. Сердце Ребекки дрогнуло. Она протянула руку, стерла слезинку и ласково провела ладонью по его щеке. «Почему она солгала?» — прошептал он. «Может быть, из-за денег? Я не знаю». «Я едва не женился на ней. Я едва не сделал все правильно». Ребекка промолчала. «Тревор?» «Нет, это не его ДНК». Эш отвернулся и поднял голову. «Все это время!» — сказал он, а потом начал снова уже гораздо тише. «Все это время! Так много потеряно! Я всегда гадал, родился ли мой ребенок, живет ли он где-то. Потом я увидел эти крошечные кости и череп, которые могли бы уместиться на моей ладони». По его щеке поползла еще одна слеза. Бармен посмотрел на него и обменялся взглядом с одним из клиентов. Ребекка положила руку Эшу на плечо и прошептала ему на ухо. «Пошли, поднимемся в мой номер. Тебе пора убраться отсюда».